Глава третья. Профессор будто не заметил мое черное платье. А я, честно говоря, ждала, что он, как джентльмен, скажет что-нибудь вроде «Вы ослепительны этим вечером». Наоборот, он был весьма серьезен, вежлив и сдержан. Он не мог не заметить, что я принарядилась для ужина, но не придал этому значения. Любопытно, но это в скором времени разрядило обстановку. Сидя в роскошном ресторане «Пера Палас», я смотрелась вокруг. Многие столики были пустые. Видимо, большинство предпочитало более трендовые места. «Вы долго жили в этом отеле?» — спросила я. «Когда я приехал в Стамбул, поначалу жил здесь, пока друзья не помогли мне снять квартиру. Около месяца, я думаю». «У вас в Стамбуле были друзья?» «Да, немцы. В те годы в Стамбуле проживала большая немецкая диаспора». «То есть в 30-х и 40-х? Не знала». «Да. Сотрудники консульства, торговцы, переводчики, профессора университета, немцы и евреи». «Еврейские профессора бежали от гитлеровского режима? Я припоминаю, слышала о таком». «Да». «И вы тоже?» — он рассмеялся. «Нет, я арийской расы, прямо как любил Гитлер». «Тогда почему вы приехали в Стамбул?» «Это уже другая история. Наверное, не стоило затрагивать в разговоре слишком личные темы». «Вы встречались с другими немцами в отеле?» «Иногда, но большинство встречалось в Тевтония Хаус, здесь неподалеку. Тевтония Хаус — клуб, основанный немецкой диаспорой Стамбула еще в 1847 году. По воскресеньям там было полно немцев. Как я говорил, служащие, преподаватели, торговцы, даже шпионы». «Шпионы?» «Конечно. В годы войны Стамбул кишел разведчиками всех государств, в том числе и гитлеровской Германии, конечно. Да и этот отель был центром шпионажа. Это все знали». От оборота, который принимал разговор, у меня перехватило дыхание. Неужели профессор собирался сознаться? Сперва за ним следят. Теперь вот эти странные разговоры о шпионах. Ситуация, которую я так приукрасила, чтобы развеселить Керема, возможно, еще серьезнее, чем я думала. Профессор, должно быть, понял, что этот разговор захватил мое внимание. Словно продолжая начатую тему, он спросил: «Вы не слышали про Цицерона?» «Конечно, слышала. Он даже некоторое время был наместником Рима, у нас здесь, в Киликии. Только при чем здесь он?» «Киликия — римская провинция на юго-востоке современной Турции». «Не тот Цицерон, анкарский Цицерон. Величайший шпион Второй мировой войны». Я уставилась на него. «Уж не смеется ли он надо мной?» «Нет, он был совершенно серьезен. Цицерон было кодовое имя турко-албанского происхождения по имени Эльяс. Во времена Второй мировой он служил камердинером британского посла в Турции Нечбула Хьюджессона и знал все его секреты. Цицерон был так к нему близок, что тёр ему спину в ванной, напевая песни. Говорят, пока у посла глаза были в мыле, тот сделал восковой слепок ключа у него на шее. Так он получил доступ ко всем документам и вскоре начал шпионить в пользу немцев. В то время послом нацистской Германии в Анкаре был знаменитый Франц фон Папен. Цицерон отправлял копии всех секретных документов фон Папену, а тот пересылал напрямую в Берлин. Такое раньше мне встречалось лишь в кино и романах или в пустых разговорах. «Это доказано, профессор, или это слухи?» Он понимающе улыбнулся, показывая, что не удивлен тому, каким невероятным мне показался его рассказ. «Конечно, доказано». Звучит как басня. Несмотря на морщины и выцветшие с годами глаза, его лицо становилось все более оживленным. Ему, должно быть, придавало сил, что я внимательно его слушаю. Он предупреждающе поднял руку. «Погодите, это еще не все. Цицерон передал, что союзники планируют крупную высадку в Нормандии. Как позже выяснилось, это было донесение исторической важности. Однако Гитлер ему не поверил, и ход войны переменился. Если бы Гитлер послушал Цицерона, все было бы гораздо хуже. Но, к счастью, Германия проиграла». «Как в кино». «Да, вы правы. Собственно, в Голливуде сняли фильм про Цицерона. 5 пальцев. Главную роль сыграл Джеймс Мейсон». Я слушала и одновременно думала, почему это профессор права так интересуется шпионскими историями. Он сбежал из Германии, однако был не евреем, а немцем-арийцем. Может, он тоже шпионил на Гитлера? Знал ли он Цицерона лично? Откуда ему так хорошо известны подробности этих историй? И есть ли здесь связь с белым Рено? Но даже если он был немецким шпионом, с тех пор прошло полвека. Кому надо за ним следить? И что же случилось с Цицероном? За каждое донесение он получал от немцев 20 тысяч фунтов стерлингов. Значит, он стал богачом? Профессор рассмеялся. Нет-нет, немцы платили ему фальшивыми фунтами, которые печатали, чтобы обрушить британскую экономику. Так что Цицерон остался с бесполезными бумажками на руках. Какое-то время он пытался заработать пением в опере, но был так плох, что ничего не вышло. Потом он умер в нищете. Какая удивительная история. Да, в самом деле. На некоторое время за столом воцарилась тишина. «Профессор», — сказала я, глядя ему в глаза, «все это очень интересно, но я хотела бы узнать о вас. Почему вы приехали в Турцию? Почему потом уехали и столько лет не возвращались? 59 лет, легко ли сказать. И чем мы обязаны такому визиту спустя столько времени?» Было видно, что он не ожидал таких прямых вопросов. Я увидела, как он вздрогнул, а лицо омрачилось. Может быть, он скрывал что-то, связанное со шпионажем? Но тогда почему он так спокойно завел об этом разговор? Или на него так действовали личные воспоминания о жизни в Турции? Он огляделся. Затем вдруг сказал: «Ваше колье — настоящее произведение искусства. И антикварное. Просто шедевр. У него есть история?» Я улыбнулась такому маневру. Было ясно, что целью вопроса было не получить ответ, а сменить тему. «Ладно», — подумала я и вернулась к еде. Но он продолжил, напоминая, что ждет ответа. «У таких вещей обязательно есть история». Я снова улыбнулась, давая понять, что не обижаюсь. «Не только у вас есть секреты, профессор». На этот раз профессор кивнул, словно говоря: «Ладно». Я почувствовала, что надо добавить хоть что-то. «Если позволите, скажу только, что оно досталось мне от бабушки». Он улыбнулся и поднял бокал белого вина. «Выпьем тогда за наши секреты». «Выпьем», — он произнес по-турецки. «Вы выбрали прекрасное вино, благодарю», — сказал он учтиво. «У вас остается еще 2 дня. Что хотите делать завтра? Тур по Стамбулу? Султан Ахмед, Айя София, Босфор или шопинг в Капелле Чарши?» «Айя София. Собор Святой Софии. Крупнейший храм Византийской империи, после завоевания Константинополя превращен в мечеть. Во время описываемых в романе событий является музеем. Если вы не против, на завтра ничего не будем планировать. Я хочу немного погулять самостоятельно. Но послезавтра, 24 февраля, у меня будет к вам большая просьба. Слушаю. Если можно, я попрошу заехать за мной на автомобиле рано утром». «Насколько рано?» «Скажем, в 4». Я изумленно уставилась на него. «Куда он собрался ехать в 4 часа утра?» Я попыталась скрыть удивленное выражение лица. «Хорошо, а куда мы поедем?» «Если можно, я скажу послезавтра». Вот тогда я испугалась. «Позвонить, что ли, Керему? Спросить, все ли хорошо?» Пронеслось в голове. Хотелось понять, во что я ввязалась. Это уже не был обычный визит университетского преподавателя. В этот раз я не удержалась и посмотрела на Вагнера с подозрением. Однако он выглядел спокойным и был занят уткой у себя в тарелке. У меня же заныло под ложечкой. Остаток ужина прошел в напряженной и холодной атмосфере под влиянием недавнего разговора. Мы больше не касались этих тем, да и вообще больше не разговаривали. Словно желая избавиться от напряжения, мы оба начали есть быстрее. Как только еда была закончена, я поднялась, сославшись на Керема. Когда я доехала до дома на такси, Керем возбужденно рассказал мне, что видел на улице пару белых Рено, но домой никто не приходил. На руке у него был кастет, баллончик стоял рядом. На экране компьютера пугающих надписей не было. Видя оживившееся лицо сына, я успокоилась. К тому же он не рассердился, когда я погладила его по голове, желая спокойной ночи. «Давай ложись, иначе утром не проснешься в школу». Он не стал возражать. «Ладно». Наверное, ощущение приключения и полученный баллончик придавали ему сил идти в школу. Мне вспомнились слова бабушки «нет худа без добра». Я взяла на кухне графин и полила росток пихты в гостиной. Из трех веточек, которые я рассадила в разные горшки, выжила только одна. Конечно, ветки, сорванные с пихты на платок и в косёр, в моей гостиной не очень нравилось. Но я была решительно настроена сохранить этот росток. И хотя крупный горшок занимал место, пихта освежала гостиную. Она помогала мне справляться с тоской, успокаивала меня. Затем я взяла рабочий ноутбук и продолжила записи, которые начала после приезда профессора. Было удивительно, что, ничего заранее не обдумывая, я печатала быстро и без перерывов. Курсор словно бежал по экрану, таща за собой слова. Казалось, будто это пишу не я. Я словно незаметно наблюдала за Майей, печатавшей за компьютером. Когда я легла спать тем вечером, я не стала играть в игру, где вместо меня кто-то другой, и «Другое небо» тоже не стала читать. Было ли это потому, что мне хотелось спать, либо запись событий заменяла мне все это? Я лишь немного подумала о профессоре и его секретах. И какое же невинное у него лицо.